Это все остановилось в памяти моей. И на небе не увижу больше тех огней. Иду один, промокли кеды, хуярю всем ветрам назло. Ебитесь в рот все злые беды. Смотрите на мое ебло. Прощай, родной порог. Иду один, промокли кеды. Хуярю всем ветрам назло. Ебитесь в рот все злые беды. Смотрите на мое ебло.